Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня мы с вами продолжаем в первой половине урока тему «Сравнительный анализ Каббалы и философии». А вторая часть урока мы пойдем дальше с вами по книге «Наука Каббала», том 1. В этом сравнительном анализе Каббалы и философии Бааль ха-Сулам рассказывает нам практически, чем отличается наше материальное представление о нашем якобы материальном мире от того представления, о котором говорит нам наука Каббала. Ведь, в принципе, мы живем в одном и том же мире все. Но почему-то каббалисты воспринимают его совершенно по-другому, в отличие от других людей. Почему это происходит? Почему они видят совсем другую материю? Почему они видят ее в другой форме? Звук побольше. Я просил, ничего не сделали. И вот это и проблема, которую, если мы выясним перед собой, как воспринимают этот мир каббалисты, относительно как воспринимают этот мир философы, и в том числе и обычные люди, если у нас будет какое-то понятие о разнице их восприятия, это нам даст возможность побольше узнать высший мир, тот, который стоит за нашим миром, каким-то образом устремиться к нему более целенаправленно, сориентировать себя больше к нему и побольше узнать, в том числе и о том мире, в котором мы живем, то есть о той форме мироздания, которую мы ощущаем. Ведь у мира, у самого, как мы с вами уже проходили в разделе постижения действительности, формы как таковой нет. Она возникает только лишь при наблюдателе. Так вот, наблюдатель меняется, и меняется ощущаемый им мир. Если наблюдатель меняется только в своем постижении на том же уровне, приобретает большее количество знаний, навыков, в глубину материи немножко входит, то это отличает всех нас, смотря в каком периоде времени мы живем. Если люди жили 2000, там, 5000, 20000 лет назад, или будут жить еще после нас, еще пару тысяч лет назад, вперед, то, конечно, мы по-разному будем понимать этот мир, но все равно он будет восприниматься нами, в общем-то, одинаково. Потому что все наши чувства, органы ощущений построены на поглощении в себя. И поэтому таким образом только они воспринимают картину этого мира. Мы будем больше, глубже понимать материю, но это тоже материю. Мы будем больше иметь возможность находиться в коммуникации между собой, а может быть вообще, и откажемся от этой коммуникации. Кто знает, что в будущем может быть еще с этим совсем прогрессом. Но в принципе мы все равно будем видеть и ощущать одну и ту же форму, потому что она именно и формируется в наших эгоистических органах чувств. Так мы получаем. А если мы выходим из себя и начинаем видеть невозмущенными нами внешнее мироздание, тогда оно приобретает уже совсем другую форму, совсем другой вид. Оно называется поэтому «выше», потому что находится выше наших органов чувств, вне их. И вот это высшее восприятие того же мироздания, оно дает нам совершенно иную картину. Картину очень странную, не похожую на нашу, которую каббалисты называют высший мир. О нем они желают нам рассказать, они желают нас привлечь к этому постижению, потому что, как только мы переходим в это постижение, мы начинаем ощущать себя относящимися к тому потустороннему миру, потусторонне воспринимаемому миру. И в это время мы начинаем ощущать себя вечными, совершенными, так как то мироздание, которое находится вне нас, потому что оно находится не в эгоистических, не в ущербных, не во временных, не в приходящих органах чувств, как наше животное тело, а находится в альтруистических, безграничных, вечных, совершенных ощущениях. Поэтому вся разница, все отличие между нашим миром и духовным миром только в том, чтобы изменить наши органы ощущений с получения на отдачу. И тогда мы сразу же в этом мире сейчас вместе с вами, как мы здесь находимся, допустим, в следующую секунду, если бы мы смогли это в себе сделать, мы бы мгновенно бы с вами начали бы ощущать этот высший мир. А наш мир остался бы тоже в наших ощущениях, потому что он приходится только на наше тело, на наши животные, эгоистические эти органы чувств. Если тело умрет, то есть эти эгоистические органы чувств перестанут существовать, функционировать, мы перестанем ощущать этот мир. Но то, что мы постигли, это постижение высшего мира с нами останется. Вот об этом, обо всем они хотят нам рассказать, еще о многом другом. И в этом практически заключается смысл вот этих статей, которые Бааля Сулам, в общем-то, написал о сравнительном анализе каббалы и философии. Вот что нам рассказывает. Мы с вами находимся сейчас в отрывке статьи, которая называется «Миры Ацилут Брия и Цира Асия». Он пишет так. Каббалисты различают четыре ступени любви. Любви, то есть отдачи, выхода за себя, выхода выше своего эгоизма. Это, конечно, не имеет никакого отношения к любви в нашем мире, потому что в нашем мире я люблю только самого себя, только ради себя действую. То, что мне кажется, что мне дорого, то я готов ради этого что-то делать, потому что это дорого мне. Это я чудо ощущаю как свое. А любое постороннее я ощущаю как абсолютно независимое, не принадлежащее мне, и поэтому мне совершенно безразлична его судьба. Так вот, выход из нашего мира в высший мир означает трансформацию отношения человека к действительности. Если в нашем мире он полностью поглощен заботой о себе, то выход в высший мир – это значит полностью поглощен заботой о том, что вне тебя. Это и называется любовь. Любовь – это когда я забочусь о том, как наполнить любимого. Если мироздание представляется мне огромным желанием, то я думаю о том, как наполнить его. И тогда я начинаю понимать, что действительно это все желание, это все мироздание, это все я, это мое. Просто раньше я так не понимал. И вдруг я становлюсь таким огромным, заполняющим все. И это все я. Так вот, в этом, в этой трансформации, которую мы проходим от эгоистических на альтруистические чувства, каббалисты различают четыре ступени любви, подобные ступеням любви в нашем мире. То есть надо же ведь нам каким-то образом все-таки о них рассказать, хотя это к нашему миру отношения не имеет. И поэтому каббалисты ищут какие-то примеры, какие-то подобия. Так вот, он говорит так. В момент получения подарка человек еще не считает, что дарящий любит его, тем более, если дарящий – важная персона, неравная получающему подарок. Допустим, мне кто-то дает подарок. Значит, я его просто ощущаю. Сам подарок в первую очередь. Однако при увеличении количества подарков и постоянном их поступлении ощущается, что даже важную персону можно воспринимать как истинно любящего и равного. Допустим, я получаю подарок от кого-то большого, великого. Ну, каким образом он может ко мне относиться? Ну, как он может меня любить и за что? Но если эти подарки все время посылаются мне, я их все время ощущаю, то я начинаю... вот это само действие получения подарка, оно начинает во мне вызывать определенное отношение к дарющему. То есть, очевидно, действительно он меня любит, очевидно, действительно он ко мне имеет какое-то отношение. Хотя он огромная важная персона, но я начинаю ощущать его как близкого к себе, как истинно любящего и равного, вплоть до таких состояний. Ведь закон любви гласит, что любящие должны чувствовать равенство между собой. Если он любит меня, значит, уже есть у него такое отношение ко мне, что он становится равным мне. Это следующий этап, второй этап в постижении духовного пространства, то есть отношения Творца к нам. В соответствии с этим в науке Каббала определяются четыре ступени любви. Они две, но делятся на четыре. Какие? Первая ступень дарения подарка называется «Мир Асия». Затем увеличение числа подарков называется «Мир Яцира». Раскрытие сути любви называется мир брия. То есть мир осия. Это подарки. Подарок. Мир яцера. Много подарков. Вследствие этого я начинаю ощущать в мире брия любовь, отношение его ко мне, начало любви. Здесь начинается изучение формы, так как на этой стадии любовь отделилась от подарка. Если на этих стадиях яцера и осия я получаю, я еще нахожусь в своих эгоистических желаниях, и я в них ощущаю, что я получаю, и здесь еще очень многое зависит от того, действительно, получения или множество получений подарков, то при переходе с яцера в брия, брия – это свойство бины, бина отдачи. Когда я вхожу в свойство отдачи? Когда я начинаю ощущать любовь, начинаю ощущать само свойство, само отношение к себе. Меня уже не интересуют подарки. Я приподнимаюсь над ними. Меня интересует отношение дарющего ко мне. Оно происходит, естественно, через подарки, потому что мое свойство основное, моя материя – это желание насладиться, желание получить. Поэтому здесь я получаю, я использую свойства самой материи своей. То, что я понимаю, язык, который я понимаю. А затем, это как с маленькими детьми. А затем из получения я начинаю относиться уже к дающему. Почему он мне дает? Здесь, в мире брия, начинается изучение формы. Так как на этой стадии любовь отделилась от подарка, свет удаляется из мира яцера, а любовь остается без света, без своих подарков. Само ощущение любви. Мне не нужны подарки. Само ощущение любви наполняет меня. И следующий – это мир ацилут. Совершенство. После окончательного отделения формы от материи, находясь в состоянии тьмы, потому что человек не получает никаких подарков, он только ощущает любовь. То есть форма отделилась от материи. Материя осталась здесь, а форма в мире брия. То есть после окончательного отделения, когда вот по мере роста в мире брия по всем этим ступеням, когда я полностью отделился от подарков, и меня интересует только отношение, сама любовь. Само отношение Творца ко мне, находясь в состоянии тьмы, когда не важно мне абсолютно ничего, что происходит в моих желаниях, а в желаниях моих абсолютная пустота и тьма. Человек обретает силы, чтобы подняться на ступень мира Ацилут. А что он делает на ступени мира Ацилут? На ступени мира Ацилут он начинает строить в себе еще одну дополнительную новую форму, в которой возвращает ощущение формы, которая воплощается в материю. То есть свет и любовь ощущаются вместе. То есть я готов принимать от него подарки. Эти подарки никоим образом не портят мне ощущение любви. И я их принимаю таким образом, что мое отношение к ним равноценно тому, как я эти подарки дарю ему. Почему? Здесь я принимал подарки в себя и ощущал, что я наполняюсь. Здесь я отказываюсь от подарков. Я не хочу подарки, я хочу ощущение любви. А здесь я возвращаюсь к подаркам, они мне уже абсолютно не нужны, я от них полностью здесь отказался в мире брия. Я возвращаюсь снова к ним, получая от Творца, потому что этим я даю ему дополнительное наслаждение. Это так же, как мы с вами изучаем в обычных, в других, на других примерах, что человек получает, потом он прекращает получать цимцумалев, здесь он получает получение, после этого он делает на себя цимцумалев, перестает получать. После этого, после того, как он перестает получать, он осваивает свойства отдачи. Свойства отдачи. Над своими желаниями. То есть желания у него все время раскрываются больше и больше эгоистически. А он не желает ничего получать. Он желает только обрести свойства отдачи. Когда он обретает свойства отдачи, он снова возвращает к себе все... всю материю, получая, все желания получать, и работает на получать ради отдачи. Это есть здесь. Получение ради отдачи. То есть можно разными путями рассказывать о том, какие ощущения, какие раскрытия мы проходим по этим ступеням четырех миров. Асия, Ицира, Брия и Мира Ацилут. Вот они таким образом нами и постигаются. То есть, в принципе, мы можем это объяснить даже, как видно, и из примеров нашего мира. Конечно, можно об этом много говорить, но я думаю, чтобы не потерять, не выплеснуть ребенка с водой, то мы так это пока и оставим. Следующий заголовок. «Источник души». Все духовное воспринимается нами как сила, отделенная от тела, и поэтому не имеет никакого материального образа. Оно является отдельным свойством и полностью отдалено от материального мира. То есть, духовное – это сила, отделенная от материи, никакой связи с материей не имеющая. Ни в коем случае в материю не облачающееся. Оно является, как пишет Бальшолом, отдельным свойством и полностью отделено от материального мира. То есть, все, что мы в нашем мире считаем за какие-то особые святые вещи, святые какие-то образы, это все изобретение человеческого разума, домысла и не более того. Духовное никакого отношения к материальному не имеет, в материальные образы не воплощается, ни с атомами, ни с молекулами, ни с чем, с чем мы имеем дело в нашем мире, связи нет. Оно является отдельным свойством, то есть полностью противоположным материальному, и поэтому не может по закону подобия и по закону противоположности быть помещено в материальный образ, в материальную среду, в материю. Потому что духовная – это сила отдачи, материальная – это сила притяжения. Смотрите, как устроены атомы, молекулы, всевозможные мысли, свойства. Чего бы ни было, на любом уровне, неживой, растительной, биологической, там, животной природы, все устроено на получении, абсорбции, впитывании в себя. А духовное все устроено на противоположном свойстве, чего в нашем мире нет. И поэтому эти два свойства, они абсолютно противоположны друг другу. Мы с вами объясняли уже как-то на таком примере, я вам еще раз его начерчу, чтобы вы вспомнили, а может быть для кого-то это будет первый раз. Духовные объекты отделяются друг от друга духовным расстоянием. Духовное расстояние – это не физическое расстояние, измеряемое в километрах. Если один духовный объект и второй духовный объект имеют полностью противоположные свойства, то есть этот, допустим, плюс 100% своих свойств, а у этого минус 100% такие же свойства, тогда они находятся на бесконечном удалении друг от друга. В той мере, в котором у них будут более-менее неподобны, но приближаться свойства, они будут сближаться между собой. Если возникнет между ними какое-то одно свойство, общее, тогда они будут касаться друг друга. Касание. Касание в одно общее свойство. Если у них будет несколько общих свойств, то это будет наложение. В мере общих свойств. В мере общих свойств. И если это будет полное подобие одного другому, то это будет называться слияние. Слияние 100% свойств. Поэтому в духовном мире расстояния нет. Я вам даже больше скажу, и в материальном мире расстояния нет. Это только нам кажется. Если бы в материальном мире космические силы воздействовали бы друг на друга по времени, то весь бы космос рассыпался бы. Они не смогли бы удерживать друг друга и сообщать друг другу о своих вообще изменениях. На самом деле в нашем мире, в огромных масштабах, не в земных, в маленьких, а в огромных масштабах, космогонических, там не действуют наши земные законы, там действуют законы, уже приближающиеся к духовным. С одной стороны, эти законы, приближающиеся к духовным, действуют на огромных расстояниях, с огромными массами космоса, и с другой стороны, эти приближающиеся к духовным законам действуют в микромире, там, где уже исчезает материя, и вместо нее там поля, всевозможные поля или волны. Вот там мы уже начинаем наблюдать, что уже действует все не по обычным земным законам. Уже не то время, не то расстояние, не то передвижение и так далее. Что я хочу этим сказать? Что, исходя из этого простого условия, что подобие сближения, отдаление, оно только в мере подобия свойств, мы приходим к выводу, что наш мир, он абсолютно противоположен или духовно абсолютно удален от духовного мира, и поэтому не может быть никакой связи, никакого проявления духовного мира в наш мир. Никакого. Поэтому то, что человеку кажется, что есть в каких-то там штучках, которые он сделал, какая-то особая сила, высшая, духовная, космическая, это не более, чем его внутренняя убежденность в этом, психологическая внутренняя сила, которая придает ему на самом деле большие силы, уверенность. Мы знаем эффект плацебо, человек может от этого выздоравливать, это поддерживает его, вызывает в нем огромные внутренние резервы сил, но духовного в этом нет ничего. Поэтому красные нитки, святую воду, что угодно. Религиозные всевозможные принадлежности с любых религий можете спокойно считать обычными нашими человеческими изобретениями. Но если у духовного нет никакого контакта с материальным, каким же образом оно может породить материальное и привести его в движение? Управлять им. И следующий заголовок – сила – материя. Однако сила сама по себе является настоящей материей, пишет Бааль Сулам, не меньше, чем вся остальная материя реального мира. То есть, зря мы думаем, что сила – это чего-то такое непонятное, неулавливающееся нам. Да мы все всегда и всюду имеем дело с силами, в общем-то, а не с материей. Хотя нам кажется, что материю мы ощущаем, мы состоим сами из материи. Мы все это лишь, допустим, какая-то голографическая картинка. Мы силы, а не материя. То есть, на самом деле, силы природы называются материей. Смотрите, что он пишет. Несмотря на то, что она не обладает образом материя, приемлемым для восприятия человеческими органами чувств, это не понижает ее ценности. Возьмем для примера кислород, который входит в состав большинства материалов в мире. Бутылка с чистым кислородом, не взаимодействующим с другими материалами, выглядит пустой, поскольку кислород находится в газообразном состоянии, его невозможно уловить, он невидим для глаза, не имеет запаха и вкуса, нельзя воздействовать на него руками. Так же ведет себя и водород, допустим. Однако, если мы соединим эти вещества, H2O, всем известная формула, они немедленно превратятся в жидкость, в воду, пригодную для питья, то есть будет в этом что-то четко ощущаемое, четко определяемое. А если добавить в эту воду негашенную известь, то вода немедленно превратится в известь, и жидкость станет твердым веществом, как и сама известь. Таким образом, химические элементы, кислород и водород, которые совершенно невозможно ощутить, вдруг превращаются в твердое вещество. То же самое можно сказать и о силах, действующих в природе. Обычно они не считаются материей, потому что не подлежат познанию через наши ощущения. Поэтому мы считаем их не материальными, а силами. Потому что они, не улавливаю я их непосредственно своими органами чувств. А если бы мои органы чувств простирались бы на диапазон действия этих сил непосредственно на том уровне, где они смогут себя проявить, то тогда бы, естественно, я бы их ощущал, как любой другой материальный предмет. То есть нет никакой разницы, это сила или это материя. Зависит это только от наблюдателя, от ощущаемого это явление. Отсюда ясно, что все ощущаемые картины происходят из основ, которые невозможно ощутить, и которые не считаются материей, а потому все зафиксированное в нашем сознании, знакомые картины, с помощью которых мы определяем материю, не постоянны и не существуют сами по себе. Никаких этих картин на самом деле нет. Их форма является производной от различных факторов, например, холода, тепла и других всевозможных сил. Итак, основа материи – это сила, заключенная в ней. Однако силы все еще не проявляются относительно нас сами по себе, как химические элементы. Возможно, когда-нибудь они раскроются нам, как таковые, так же, как химические элементы, которые были обнаружены сравнительно недавно. То есть все зависит от того, от уровня нашего познания, от уровня нашего ощущения, от того, на каком уровне связи с природой мы работаем. И тогда мы постепенно уйдем от нашей общепонятной, всем ощущаемой материи в область сил. И сегодня мир находится на такой интересной трансформации. Еще обычный человек этого не понимает, как это все происходит. Но уже сегодня мы говорим о мире, который существует относительно нас и который сам по себе существует совсем в ином виде. Знаете, эти матрицы, всевозможные вот эти фильмы уже, которые представляют нам возможность существования совершенно иной картины мира. Это уже, так сказать, предрасположенность человека начать воспринимать иную форму мироздания. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами начнем таки эту новую форму ощущать. Мы развиваем себя к ней нашими ощущениями. Мы развиваем себя к ней разработкой наших всевозможных коммуникаций. Мы понимаем уже, что я могу видеть, слышать человека на расстоянии. Я могу создавать его образ, вместе с ним и жить с этим образом, что для меня не важно, это тамагучи какой-то там, или это живой человек, или это виртуальная какая-то реальность, или моя собственная реальность. Мне не важно. Смотрите, что делается в мире. Я уже не говорю о пластиковых женщинах или мужчинах. Это очень интересный психологический эффект, кстати говоря. Я вижу, что мужчины вдруг заулыбались. Дело в том, что мы начинаем понимать, что мир, он, в общем-то, искусственно относительно нас представляется каким-то иным. Но мы об этом еще поговорим. Сила, равная в духовном и материальном. С одной стороны, все названия, которые мы дали материальным объектам, исходя из материальных картин, являются абсолютно выдуманными, поскольку вытекает из нашего восприятия в пяти органах чувств. А потому эти названия непостоянны и не существуют сами по себе. То есть, я даю любому предмету в нашем мире какое-то свое определенное название. Из чего оно исходит? Из моей какой-то внутренней потребности в этом. Так я его называю, этот объект. И поэтому, поскольку это название не базируется на внутренней сути предмета, которую я пока не постигаю, поэтому это название непостоянно. И мы знаем о трансформации языков, древнерусский, древнефранцузский, латинский, итальянский и так далее. Любые языки, если они не имеют отношения к сути объекта, они в течение тысячи, двух тысяч лет меняются так, что древний какой-то предок наш нас не поймет. Исключение составляют немного языков таких в мире, или это языки, которые были в очень замкнутом обществе, сохранены. Там древнекитайский, древнеяпонский тоже, но относительно мало трансформировались. Иврит, как мы знаем, он совершенно не изменился, потому что имеет духовный корень и использовался все время по святым книгам в неизменном виде. То есть они служили нам как эталоны, как эталон языка. Оттуда мы брали все основы и все привязывали к этому эталону. Название в нашем мире человек дает, исходя из своего постижения. А поскольку наше постижение, наш эгоизм, наше осознание мира все время меняется, то и название, весь наш язык, он трансформируется из поколения в поколение. Представьте себе, как разговаривали даже 100 лет назад где-то в Европе. Как какие-то куклы между собой. С почтениями да всякими, да я не вообще. А сегодня, как мы говорим, рубим, а ты заходишь в интернет, видишь совершенно новый язык. Такой, что я не знаю этого языка, но если я захожу вот в всякие эти блоги или чего, переписка там такая, что я ничего не понимаю, ни одного слова. Я уже не говорю о сокращениях. Вообще смысл, который стоит за этими словами, он совершенно иной. Я, может, и прочту слова, а я не пойму, чего они хотят этими словами передать. Но с другой стороны, любое определение силы, которое мы даем, отрицая ее связь с материей, также надумано. То есть мы не можем говорить о силах в отрыве от материи, не можем говорить о материи в отрыве от сил, потому что тогда у нас нету ни языка, ни связи. Ведь мы-то исходим из нашего мира, хотим говорить о том, что происходит выше нашего мира. И до тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы должны считаться только с конкретной действительностью. То есть на сегодняшний день то, что раскрывается, на сегодняшний день, что таким-то образом называется и обзывается, таким образом я и отношусь к миру, и определяю его для себя. Другими словами, все материальные действия, которые мы видим, ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совершающим их человеком и понимать при этом, что он, так же как и действие, в основе своей состоит из материи, иначе невозможно было бы постичь это действие. И поэтому мы должны относиться и к человеку, и к действию, которое он постигает или производит. И только их двоих мы и должны иметь постоянно в виду, а не отрывая одно от другого. Я не могу сказать о прошлом мире, который существовал 2000 лет назад, если я не существовал бы там в нем в качестве этого моего предка 2000-летней давности. Потому что если бы я сегодня посмотрел бы на тот мир, это не голливудские сериалы о древнем мире, он бы выглядел совершенно в моих глазах иначе. И совершенно не так, как он выглядел тому человеку, который в то время существовал. Мы даже не представляем себе, насколько. это выглядело бы, ну, это совершенно разные миры. Так вот, поэтому силы и материи в нашем представлении пока, они должны быть взаимно связаны между собой. Наблюдение и наблюдатель, сила и материя. Как оторвать одно от другого, что в духовном значит сила и материя, мы с вами разберем тогда уже в следующий раз, а сейчас попытаемся ответить еще на пару вопросов. Да? Да, равномерно, потому что тема статьи связана с философией, вопросы тоже носят такой немножко философский характер. Спрашивает Александр из Москвы. Каббала сложна и невозможна для массового обучения. Может быть, человек – это переходное существо, и Творец после апокалипсиса создаст другое? Ну, вы меня извините, товарищ Саша. Зачем нам еще апокалипсис? Даже страшно выговорить такое слово. Зачем он нам нужен? И так этими апокалиптическими картинами пестрит весь интернет и все, кому кто угодно. Конец мира прямо. 20 концов мира я прочитал. Есть какая-то замета такая, да? Разошлась в конце года. Что у нашего мира есть 20 счастливых быстрых концов. В ближайшее время. Готовьтесь. Зачем нам это надо? Мы с вами спокойно доживем до его счастливого конца, до завершения. После чего мы благополучно с вами трансформируемся в высшие существа, существующие совершенно в ином объеме, в ином разрезе мироздания. И не нужны тут никакие апокалипсисы. Просто апокалипсис ничего нам не сделает. Ведь мы должны трансформировать свои органы чувств. Не более того. Мы находимся с вами, как мы уже с вами изучали, внутри одного лишь света, определенной однотипной энергии. И мы должны постепенно к этой энергии, к этому свойству отдачи и любви, которой заполнено абсолютно все мироздание, мы должны к этому свойству постепенно приблизиться. Вот по этому вот закону подобия свойств. Сейчас мы находимся в противоположном с ней виде, и поэтому ощущаем свой мир. Наш мир является противоположностью настоящего мира. И постепенно приближаясь, войдем в касание, затем в наложение друг на друга, до слияния друг с другом. Друг с другом, то есть наши внутренние свойства, будут полностью подобны свойствам этого света. Не надо для этого никаких катаклизмов, коллапсов, катастроф, абсолютно ничего. Зачем? Мы можем это сделать легко с вами, свободно, спокойно, приятно, в постижении, в устремлении себя и остальных. Не надо катаклизмов, не надо никаких жутких процессов. Это только лишь это увеличит наши страдания, но не приблизит нас ни на йоту к цели. Потому что к цели мы можем приблизиться, только если мы сами выбираем сближение с этой целью. Сами выбираем изменение, трансформацию своих свойств наподобие этому свету. Шанталь из Франции спрашивает, есть ли связь между 10 заповедями и 10 сферот? Абсолютно четкая связь, мы об этом будем говорить, вы об этом можете прочесть в книге «Зоар», в статье, которая называется «Пкудин Орайта. Законы Торы». В «Зоаре». В первом томе книги «Зоар». На русском языке тоже есть. И сейчас выходит «Зоар» на английском языке. И там тоже, естественно, это будет. Пожалуйста. Новичок из Москвы спрашивает, что может быть подарком Творца в мире, где властвуют страдания? Со стороны Творца? Что может быть подарком Творца для человека, я так понимаю. Подарком Творца для человека может быть единственное, что Творец приводит человека в место, где он может реализовать себя. подняться выше этого мира. Это единственное, что Творец делает для человека. Приводит его к месту, где он может себя реализовать. Все остальное зависит от человека. Фредерик из Франции спрашивает. Я участвую регулярно в каждом уроке раз в неделю и хочу добавить что-то к этой учебе. Какие мне нужно предпринять действия, какую я могу получить поддержку и во Франции, и особенно в городе Тулуза, если... Ну, это уже он спрашивает. Ну, в городе Тулуза я не знаю, правда. Да. Мы там с тобой... Нет, не в Тулузе мы были, да? Где-то на юге Франции мы были. В Тулузе нет. Нет, да? Нет. Значит, в Ницце, да, только лишь где-то там? В Ницце. Ага, ясно. Что можно сделать? Я бы советовал бы присутствовать на третьей части нашего ежедневного утреннего урока. В это время, я не знаю, у Франции еще где-то на час или на два раньше времени, конечно. Это будет рановато, где-то, может быть, 3 или 4 часа утра. Но можно потом смотреть в записи. Но самое лучшее – это присутствовать с нами вот на этом уроке утреннем каждый день час. Мы занимаемся каждый день 3 часа, а вы с нами наш последний час. Он специально для новеньких в облегченном состоянии. Вам будет понятно, и я не знаю, на каком языке вы нас воспринимаете. Я не знаю, если у нас по утрам перевод на французский язык. Ну, в общем, это все вы можете узнать, конечно. Ваш вечный студент, как он подписал, Никита... Ну, вечный студент – это нехорошо, Никита. Никита из Москвы подписал так. Уважаемый Раф, какая разница между Таамей Тора и Гмар Тикун? И он, как бы, вариант ответа предлагает. Таамей Тора – это процесс постижения, а Гмар Тикун – это конечный результат. Да и нет. Таамей Тора – это то, что постигается человеком, когда он поднимает себя из осколков, разбитой своей души, из миров Асия, Ицира и Брия в мир Ацилут. И там в мире Ацилут получает исправление и наполнение этих различных своих осколков. Осколков имеется в виду эгоистических желаний. Он исправляет их на альтруистические и начинает их наполнять. Вот как это все делается, это все исправляется и наполняется, называется Таамей Тора. Вкусы Торы, или как называется? Да, вкус. Вкусы. Вкусы. А затем он достигает уже с нижней части мира Ацилут, зад мира Ацилут, верхнюю часть, гар мира Ацилут. Там он постигает тайны Торы. Судота Тора. От Таамей Тора к Судота Тора. Так мы и переходим. Таамей Тора желательно всем раскрывать, показывать всем, что можно и как можно это сделать, привлекать людей к этому всех и вся. Судота Тора, наоборот, гар мира Ацилут надо скрывать. Это только человек сам должен постичь, после того, как постигнет и исправит в себе все Таамей Тора. Для того, чтобы не испортить ему этот принцип восхождения, для этого нельзя нам раскрывать Судота Тора, тайны Торы, которые находятся в верхней части мира Ацилут. Но то, что находится в нижней части мира Ацилут, вот вернемся к этому чертежику, вот этот мир Ацилут, он делится на 2 части. Это Гар называется, Гар – это Гимель Ришунот, первые три сферот, а это называется Зад, 7 последних. Так вот, Зад – это Таамим, а Гар – это Содот. Тайны. Тайны не потому, что они тайны, потому что вы их можете постичь только после того, как постигли Таамим. Это вкусы. Ну, давай еще, может быть, пару вопросов. Вопрос из группы обучающихся из Москвы. Зачем нужно учить так много материала, когда в результате нужно лишь одно – мужчинам соединиться в поручительстве, а женщинам объединить свой хессарон и всем слиться в итоге? Для чего тогда учеба? Вы совершенно правы. Но дело в том, что слиться, соединиться мужчинам, женщинам – это все хорошие слова. Действия в нашем мире, они всего лишь, как вам сказать, они всего лишь предложения высшему свету воздействовать на меня. То есть я прихожу, у меня ничего нет, только мое тело. Я прихожу в группу, сижу с ними, занимаюсь. Они, вместе с группой участвую в распространении, мою тарелки на кухне. Все это, все делаю то, что мне скажут делать. Это только предложение высшему свету дать ему возможность воздействовать на меня и постепенно меня исправлять. Он меня постепенно исправляет, и я вдруг начинаю чувствовать, ну я же ничего на самом деле не делаю, где же мои желания, где мои намерения. Это все от высшего света начинает уже приходить ко мне. Я начинаю уже с намерениями, с возможными желаниями пытаться участвовать в группе, пытаться соединяться с ними. Пытаюсь соединяться с ними, не получается, я обнаруживаю, что я их ненавижу, не люблю, не нужны они мне. Высший свет действует на меня, все время подсказывает, все время чистит и делает. То есть, на самом деле, наша работа, она заключается в действии. Действие. Физическое. В том числе. Во время этого физического действия, это может быть учеба, распространение, все что угодно, вызывается высший свет, ормакив. Этот ормакив начинает во мне вызывать осознание зла. И относительно зла осознание добра. Что зло – это получать, добро – отдавать. Причем совершенно не такие, как в нашем мире кажутся. Я начинаю с этим обращаться дальше в группе. Снова действие. Но уже это действие, оно более осознанное, вместе с осознанием зла. Оно во мне уже существует. То есть это уже действие с намерением. Уже у меня есть какие-то отношения определенные. На действие с намерениями, если я действую с намерениями, и потом я прихожу снова к учебе, снова вызываю на себя ормакив. Тут уже ормакив действует на мои намерения и вызывает во мне следующий этап, когда я начинаю видеть мои намерения, правильные или нет. То есть я как бы уже имею дело не с самим действием, и не с осознанием, и даже не с намерением, а со следующим этапом. То есть я каждый раз поднимаюсь как бы по производной. Микадем. Еще выше, еще выше, еще выше. На порядок выше. На порядок глубже вхожу все время. Работаю уже не со словами, со смыслом, не со смыслом, с чувствами, не с чувствами, с намерением, не с намерением, с личным контактом внутренним и так далее. То есть постоянно продвигаюсь качественно, все выше и выше, все глубже и глубже. Поэтому необходимо действие, необходима учеба одновременно. Но что интересно, учеба, вы можете ничего не знать. Вы можете ничего не понимать. Вы, главное, должны сидеть, пытаться понять, о чем речь идет, и думать о том, чего же вы хотите от этого всего. Ну? Клипы посмотрим. Давайте посмотрим клип. Пускай поставит еще чего-нибудь мне. мужчина полигамен. А как объяснить это любимой женщине, что у него есть одна женщина и еще очень много, чтобы она правильно все поняла? Женщина никогда этого не поймет. И не надо этого объяснять. Поздравляю. Ты родился. Теперь ты будешь расти, пойдешь в детский сад, в школу, в армию, демобилизуешься, купишь машину, дом, женишься и создашь семью. Карьера, успех, любимые внуки и даже ранняя пенсия. Если оглянуться назад, положив руку на сердце, скажи, ты думаешь, могло бы быть иначе? Это действительно ты выбрал так прожить свою жизнь, или это жизнь выбрала тебя? Согласно науке Каббала, наша жизнь похожа на вагон поезда, несущегося по рельсам. Как бы этот вагон ни пытался двигаться, ничего не может изменить того факта, что он обязан прибыть в пункт назначения, намеченный уже заранее. Так что у нас нет никакого выбора. Есть. Мы – это те, кто определяет скорость движения. Ведь небольшая преграда в пути, способная стать непроходимым препятствием, если едешь медленно, она исчезает, если проносишься через нее на большой скорости. Или другими словами, когда мы увеличиваем скорость, страдания исчезают и освобождают место для ощущения счастья и наслаждения. Так как же это сделать? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Давайте до меня. Мы с вами сейчас возвращаемся к нашему занятию по науке Каббала, второй части нашего занятия, пункт 13. Мы с вами изучали здесь про 10 сферот, про миры, и вот тут спрашивает Баля Сулам. Но возникает вопрос, если в мирах Адам Кадмон и Ацилут нет еще никакого проявления душ, получающих свет, то для чего же там находятся эти 10 сферот? Для чего они существуют, если там нет душ? Если эти миры ничего не скрывают, не задерживают, то какова их роль? А если они задерживают там свет в различных мирах, то для кого? То есть мы с вами изучали, что есть мир бесконечности, от которого нисходит свет, в мир Адам Кадмон, затем в мир Ацилут. Из мира Ацилут уже свет входит в миры, где существуют души. Миры Брия, Ицира, Асия. И тут Брия, Ицира, Асия. Эти миры эгоистические. А это отдачи. Два типа миров. А души между ними. И эти миры, Брия, Ицира, Асия, они как фильтры. Тут существуют души, и в зависимости от того, на каком уровне каждая душа по своей светлости, по свойству отдачи или наоборот, тот уровень она здесь и занимает. Так вот он говорит, Баля Сулам, спрашивает как бы, если для чего нужны эти миры, Брия, Ицира, Асия, мы, в общем-то, понимаем. Они нужны для того, чтобы сформировать здесь ступени существования душ. А для чего же нужны тогда миры Ацилут и Адам Кадмон? В них не происходит никакой фильтрации, никакого изменения света. До мира Ацилут, я бы сказал, вот здесь вот в мире Ацилут есть такое устройство, которое управляет нами, Оно называется Арих. Ампин. Арих – это длинный, а ампин – это лицо. Длинное лицо. То есть, в переводе, в простом, это большой свет хохма. Длинное лицо, как-то какое-то индейское название слышится, да? Да. Так вот, поэтому спрашивает Бали Сулам, для чего же существуют эти миры? Если мир бесконечности, он практически неизменно нисходит через эти миры, ничего с ним не происходя с этим. Так вот, он говорит, на это есть два ответа. Первый ответ. Таким путем должны развиваться все миры и сферот, то есть они все должны развиваться по пути нисхождения пяти ступеней в каждом мире, и поэтому даже такие миры, как мир Адам-Кадмон и мир Ацилут, в котором существует абсолютно нескрываемый белый свет, все равно там находятся уже в своем зародыше эти 10 сферот, только они еще не являются сферотами скрытия. Они являются только сферотами, как сказать, подготовления, оформления света для того, чтобы далее, начиная уже с мира Ацилут ниже, формироваться в миры скрытия, в экраны, в занавеси, в специальные ослабляющие такие фильтры. Это первое. И второе, вторая причина, что души в будущем должны получать от 10 сферот, находящихся в мирах Адам, Кадмон и Ацилут. Вследствие подъема 3 миров, Брия, Ицира, Асия, в мир Ацилут, а затем в мир Адам, Кадмон. То есть в будущем, после того, как душа из мира Асия поднимается в мир Ицира, поднимается в мир Брия, поднимается в мир Ацилут и поднимается потом в мир Адам-Кадмон. То есть мы должны тогда поэтому иметь в этих мирах какие-то базовые точки отсчета, в соответствии с которым душа поднимается, знает, где она находится, она знает, каким образом себе дальше трансформировать. А затем в мир Адам-Кадмон, когда она поднимается, поэтому в этих мирах должны быть заготовлены заранее ступени, места для того, чтобы эти три мира, Брия, Ицира, Асия, вместе с душами, могли туда подняться, включиться в них и получить большее раскрытие Творца. То есть в итоге происходит с каждой отдельной душой, что она поднимается по этим ступеням, а когда все души готовы уже подняться, то все эти миры сами, Брия, Ицира, Асия, поднимаются, сворачиваются как бы и поднимаются к миру бесконечности. Поэтому миры Ацилут и Адам-Кадмон, они также имеют свои ступени, так же, как и миры Брия, Ицира, Асия. Но отличие снова, я повторюсь, миров Адам-Кадмон и Ацилут в том, что они не являются ослабляющими мирами, а только градуируют ступени восхождения. Следующий пункт, 14. Таким образом, мы видим, что в Кабале говорится обо всех мирах и ступенях, обо всем, кроме Творца. Что значит «кроме Творца»? Почему же мы о Творце не говорим? Говорится только относительно сосудов, которые отмеряют душам состояние скрытия. То есть, почему мы должны вообще говорить о Творце или кто он такой? Где он вообще проявляется? Откуда этот Творец? Если я нахожусь от мира бесконечности и до нашего мира, относительно какой-то системы, 5 миров, Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цирасия, если каждый из этих миров проградуирован на еще 5 ступеней, называемых Парцуфим. Допустим, Атикарихампин, Абавеима, Зрампин, Венуква. Если каждый из этих Парцуфим прогружен еще и на сферот, внутри маленькие, то у меня получается 125 ступеней. И мне надо с ними иметь дело. Эти ступени, они относительно меня являются базовыми, стандартными, определяющими, что я должен сделать, чему я должен уподобиться. Они вместо Творца играют для меня роль эталона. Поэтому он пишет, что таким образом мы видим, что в Каббале говорится о всех мирах и ступенях, обо всем, кроме Творца. Говорится только относительно сосудов, которые отмеряют душам состояние скрытия. То есть, если я нахожусь на каком-то состоянии, вот здесь вот находится мой сосудик, то относительно этого сосудика я получаю из этого мира, он мне отмеряет этот мир, сколько прошло ступеней раскрытия, а сколько у меня еще есть ступеней скрытия. Вот что он мне отмеряет. Вот что значит моя ступень. То есть каждая ступень, она говорит так. 125 минус то количество ступеней N, которое я уже прошел. Это ступени, которые мне еще надо преодолеть. N, и N количество ступеней, которые я уже преодолел. То есть я вычисляю всегда себя относительно мира бесконечности и относительно тех ступеней, которые прошел. Каким образом? Я же не знаю этих ступеней четко сам. Неважно. Мне дает это ощущение та ступенька мира, от которой я сейчас получаю свое наполнение. Поэтому мне не нужен здесь Творец, мне нужна только четкая связь с той ступенью, с которой я имею дело. И тогда через эту ступень, то, что я ощущаю, это я называю Творцом. То есть говорится только относительно сосудов, которые отмеряют душам состояние скрытия, чтобы эти души смогли затем получить свет из мира бесконечности в соответствии со своим подъемом по ступеням. Как я поднялся на эту ступень, так вот я и получаю. И все эти скрывающие занавесы воздействуют только на того, кому должны провести свет, а не на того, кто как источник скрывается за ними. То есть не воздействует на самого Творца. То есть, если я нахожусь вот здесь вот и хочу поймать свет, он проходит тысячи всевозможных от мира бесконечности экранов. Экраны. Ослабляющие экраны. Так свет в этих ослабляющих экранах, он не меняется. Меняюсь только я. Меняется только свет, который доходит до меня, который я ощущаю. А он сам по себе неизменен. То есть все эти скрывающие занавеси воздействуют только на того, кому должны провести свет, а не на того, а не на его источник. То есть если я скрываюсь от вас за какой-то занавеской, то я скрываюсь относительно вас, но не относительно себя. И мы с вами дошли до последнего пункта предисловия к науке Каббала. Пункт 15. И поэтому мы можем эти сферот, парцуфим в любом духовном месте разделить на три составные части. Сущность Творца, сосуды и свет. То есть он говорит, все мироздание мы можем разделить на три части. На три составные части. Сущность Творца называется Ацмуто. Суть Творца, сосуды и свет. Свет, сосуд. Самого Творца мы никоим образом не можем понять, ощутить, ни чувствами, ни разумом. То есть не постигаем. Не постигаем. А в сосудах есть всегда два противоположных свойства, называемых скрытие и раскрытие. Потому что сосуд вначале скрывает Творца таким образом, что эти 10 сферот представляют собой ступени скрытия. Но после того, как душа получает свои исправления, согласно духовным условиям, диктующимся 10 сферот, каждый свое, обращаются эти ступени скрытия в ступени раскрытия, постижения Творца. То есть, что он хочет сказать? Конечно, запутанная фраза. Он хочет сказать так. Вот те ступени, которые есть во мне, эти 10 сферот, они поначалу сами, хотя существуют во мне, затемняют мне Творца. Я не вижу. Но если я их... Почему? Потому что они все эгоистические. Но как только я их меняю на отдачу, эти 10 сферот становятся равными свету, подобными свету Творцу, и они обращаются от отталкивающих свет в проявляющих свет, в раскрывающих свет, в себе противоположные. То есть я могу со своим сосудом ворочить его или в сторону в такую, когда он будет все от меня скрывать, или в ту сторону, когда он будет все от меня, все мне раскрывать. Все зависит только от того, как я сам буду с ним работать. Вот как работать со своим сосудом, в этом и заключается свобода воли человека. Вот тут она, свобода воли. Желаю я быть в подобии, подобие свету, или противоположность свету. В этом свобода воли, что мы выбираем. И всегда человек находится в каждый момент времени в состоянии, когда у него половина на половину. Одинаковые шансы, один к одному. Никуда его не тянет, ни в какую сторону. Вот как перетянуть себя из одной стороны в другую, если в тебе абсолютно все поровну? Как же это сделать? С помощью чего я могу изменить в себе это идиотское равновесие? Вот я стою посреди, и абсолютно равны для меня эти две возможности. Это в лучшем случае, если так. Обычно возможность противоположное свету перевешивает, эгоистическое. Но когда я вхожу в высший мир, там начинается для меня работа между, как мы с вами говорили, брия и цера, сия, тума, тума это нечистая, и к душа, чистая или святая. И душа находится посреди. То есть 50 на 50 процентов. Да. А или один к одному, неважно, как сказать. И вот тут для меня начинается проблема, с помощью чего я могу изменить так, чтобы вот это свойство для меня, подобие свету, стало более важным. Чем эгоистическое. Эгоистическое я бы пренебрег. Оно бы стало более легким. Как я могу вот это изменить? С помощью чего я реализую свою свободу воли? Вот от этого зависит, как я поворачиваю себя, или так, что сферот мои же, которые во мне, вот этот весь сосуд, он во мне, скрывают от меня духовный мир или раскрывают. Мое собственное внутреннее строение так делается, поворачивается мною. Свет, находящийся в сферот, это та мера света Творца, которую души получают согласно их исправленным свойствам. То есть в той мере, в которой во мне есть вот это вот исправленное свойство, в той мере исправленные свойства, в той мере я ощущаю свет. Потому что все исходит от Творца, и сами сосуды, и свет, который их наполняет. И поэтому всегда есть 10 светов в 10 сосудах, то есть 10 ступеней раскрытия согласно свойствам сосудов. Я более того сказал бы, что всегда в этом сосуде, есть весь свет бесконечности. А мы лишь должны наши 10 сферот постепенно-постепенно приблизить к этому свойству света бесконечности. То есть я сейчас нахожусь своим сосудом, вот этим вот, в полном наполнении. Наполняет меня свет бесконечности, Творец. Все внутри. И все это скрыто от меня моими же внутренними свойствами. Если я начинаю их потихонечку менять в мере подобия моих внутренних свойств, тому же свету, который меня наполняет, он становится ощущаемым мной. Вот это внутреннее исправление себя, своих 10 сферот, с намерения ради себя, на намерение ради Творца, оно, это исправление, проходит 125 ступеней. Я как бы поворачиваю себя изнутри, из абсолютного скрытия к абсолютному раскрытию. И это происходит по 125 ступеням. Вот так постепенно, постепенно, постепенно. Вот эти вот ступени скрытия, обращающиеся в ступени раскрытия, называются мирами. Улам – мир от слова «аллама» – скрытие. Дальше он говорит. Мы не можем разделить свет Творца и его самого. Сам Творец – вне сосуда, абсолютно неощутим. Вот то, что находится здесь вокруг нас, вокруг меня, это ацмуто, непостигаемое. Потому что не находится в моем кли. Не находится в моем кли. Внутри себя, внутри меня. Естественно, не постигается. А вы можете спросить, минуточку, дорогой мой, ты нам оговорил о том, что мы начнем постигать, сейчас мы постигаем внутри себя, а будем постигать вне себя. Вот вне себя постигать, это вне эгоистических намерений, но все равно внутри себя. Творец создал вот это желание. Единственное кли, сосуд, желание. Он его наполнил собой, светом, отдачей, любовью, неважно как назвать. И только внутри него мы существуем. Это желание состоит из 10 сферот, которые в свою очередь делятся на миры, на парцуфеем, на еще сферот, на всякие, неважно. Но все это только внутри этого желания происходит. И поэтому, когда мы говорим о нашем мире или о высшем мире, это значит, как мы переворачиваем эту сковородку. Или стороной, когда мы делаем себе сами скрытие, то тогда мы называем это состояние наш мир. Или когда постепенно начинаем раскрывать в мере подобия свету, свет для себя, вот этот процесс раскрытия называется духовным подъемом. Или выходом вне себя. Смотрите, он пишет. Мы постигаем только то, что входит в наш кли, в наши исправленные свойства. Мы постигаем только то, что приходит от Творца к нам, одевается в наши сосуды, то есть в наши свойства, состоящие из 10 сферот. И поэтому то, что мы воспринимаем от Творца, названо именно светом. Но это, слушайте, субъективное ощущение внутри исправленных свойств наших душ. То есть, что называется светом? Светом, в общем-то, называется ощущение своих исправленных свойств. Ничего не приходит снаружи. Никакого Творца не является снаружи. То, что я себя исправляю и ощущаю себя исправленным, вот эта мера моей исправленности называется раскрытием в себе Творца. Поэтому Творец называется на иврите «боре» от слов «бо-ре». «Бо» – это значит «приди», и «ре» – это «увидь». То есть, исправь себя, приди и увидишь, что ты исправил. И то, что ты увидишь, будет называться Творцом «боре». Поэтому наука Каббала, она конкретная наука, которая говорит нам о том только лишь конкретно внутри нас, в наших желаниях, в наших свойствах, сейчас ощущаемых конкретно нами, что мы должны делать, каким образом мы должны определить, что мы сейчас собой представляем, к чему мы должны прийти, и как постепенно мы можем себя самих трансформировать из состояния абсолютного противоположности свету в состояние полного подобия свету. Вот это, в принципе, он хотел нам тут сказать в этом введении в науку Каббала. Вступлении в науку Каббала. На следующем уроке мы с вами уже начнем изучать саму науку Каббала. Это начиная с 84-й страницы вот этой нашей книги «Наука Каббала», том 1. Ну, и оставили немножко времени для вопросов, пожалуйста, Саша. Да. У нас, к сожалению, текущие вопросы сейчас нет технической возможности получать, но мы получили много вопросов вот по прошлым вашим урокам и вот по электронной почте. Угу. Такие вопросы. Что такое бесконечность? Это слияние с Творцом? Это и есть гмар-тикун? Бесконечность – это состояние кли. Мы кроме кли ни о чем другом не говорим. Когда оно наполнено абсолютно полностью высшим светом, и нет со стороны кли никаких ограничений на этот высший свет. Бесконечно, без конца. Дальше. В мире Ацилут и Адам Кадмон нет еще проявления души. Тогда почему мы говорим о том, что в этих мирах заготовлены заранее ступени, места? Для чего они заготовлены? Очень хорошо. Очень хороший вопрос. Потому что потом, когда мы поднимаемся из миров Брия и Цира Асия, вместе с этими мирами мы поднимаемся в мир Ацилут, и потом в мир Адам Кадмон, и потом в мир бесконечности. Поэтому в этих мирах Адам Кадмон и Ацилут уже заранее приготовлены ступени, по которым миры Брия-Яцера Асия вместе с душами в них поднимаются дискретно от ступеньки к ступеньке, не ступеньки к ступеньке, снизу вверх, до мира бесконечности. Еще вопрос. Если миры – это устройство, которое находится в нас самих, а с другой стороны мы говорим, что мы – это сплошное свойство эгоизма, то как же мир Ацилут может существовать в нас наряду с эгоистической нашей природой? А они от нас скрыты, эти все миры. В том-то и дело. Они раскрываются в нас в той мере, в которой мы исправляем свои свойства. И тогда мы видим себя относительно мира. То есть как бы эталон, относительно чего мы должны работать. Но это все равно внутри, наши внутренние свойства. Мы с вами об этом будем говорить при изучении со следующего урока науки Каббала. Когда миры это миры представляют собой включение Малхут в 9 первых сферот, а души представляют собой включение 9 первых сферот в Малхут. Об этом мы с вами будем говорить дальше. Такой вопрос. Если я иду против своей природы, а природа это Творец, значит я иду против Творца? Конечно. Еще как? А против своей природы? Против своей эгоистической природы. Природа, да. Это не важно. И эгоистическая природа наша, она исходит от Творца, и альтруистическая будущая природа, к которой мы должны прийти, она исходит от Творца. Просто сам Творец является свойством отдачи. И поэтому мы на основании правильного выбора поведения между эгоизмом и альтруизмом, мы должны выбрать оптимальное состояние, подобие Ему. Для того, чтобы подобиться Ему, мне организм, эгоизм мой необходим. Мне надо над ним подниматься или преобразовывать его в свойство отдачи, в эффективное, когда он работает уже на отдачу, для того, чтобы уподобиться Творцу. Если я этого не буду делать, с эгоизмом не буду работать, мне не с чем будет выполнять эти действия. Поэтому мне и эгоизм, и отдача, эти два свойства, получение и отдача, они оба необходимы. Они оба исходят из Творца равными системами правой и левой линии, а я на средней линии только беру от них максимальное оптимальное сочетание, и это является уже моим свойством, моей душой. И это тоже мы будем с вами проходить, как делать это все. Работа в средней линии. Такой вопрос практически. Что нужно делать каждому человеку ежедневно, практически, до урока, во время урока и после урока, для того, чтобы продвигаться? До урока он должен готовить себя к уроку, что он идет как навстречу к человеку большому, от которого зависит его судьба. Он идет на такое свидание, на котором он может просить и действительно получить все, только если будет просить искренне. Во время урока он должен этим заниматься. То есть изучать материал и одновременно внутренне не оставлять свое самое большое желание. Каким образом вот оно должно быть сформировано и каким образом оно должно быть приложено к тому, что он изучает. И после урока он должен пытаться оставаться в как можно более сильном состоянии сближения, нахождения в духовных всевозможных мыслях и свойствах, которые все равно бы не мешали его функционированию в этом мире, чтобы свечение после урока, впечатление после урока сопровождало его все сутки до следующего урока. Вот тогда это эффективная жизнь. Такой вопрос. Во внутреннем стремлении, которое есть у людей, можно ли помогать друг другу? И каким образом это делать? Во внутреннем стремлении практически друг другу мы помочь не можем. Но мы можем мы можем так показать себя своему товарищу, что в нем возникнет желание к духовному. Он станет более целеустремленным, он станет более ответственным. Причем я могу это сделать без всяких слов, а только показывая пример чисто внешне, каким образом я учусь, каким образом я веду себя в нашем групповом центре, каким образом я занимаюсь распространением и всевозможными другими работами. Это достаточно для того, чтобы другому человеку показать, насколько важна мне духовная цель. И когда таким образом мы будем воздействовать на остальных людей, то действительно они не смогут воспротивиться этому и постепенно придут к такой же целеустремленности. И одновременно, когда я буду показывать ему эту свою работу специально якобы для него, я и себя таким же образом заставляю ведь работать, и это помогает мне. Вопрос такой. При изучении каббалы нужны какие-то нравственные усилия? И можно ли рассматривать религию как тренировку к получению экрана? Никаких нравственных усилий, никаких религий рядом с каббалой быть не может, потому что мы с вами изучали сегодня в первой половине урока, никакие психологические техники к каббале отношения не имеют. Духовное не облачается в материю, поэтому какие бы вы методики не пытались приспособить к душе, они к ней не подходят, они ее не касаются, они ее не достают. Единственная возможность – это вызвать на эту душу влияние высшего света. Когда вы изучаете структуру души и изучаете, возможно, ее трансформации. Этим и занимается каббала. То есть учеба является единственным, что может изменить и исправить вашу душу. И поэтому я с вами прощаюсь только лишь до следующего урока. До свидания, до следующей встречи.